Глава вторая. «Говорите, говорите! Я всегда зеваю, когда мне интересно!» НН. «Леди, может быть, вы перестанете столь активно любить весь мир? Меня сейчас тошнит от вашего розового счастья!» Уничижительно ехидный мысленный посыл был странно знакомым. Приоткрыв левый глаз, я обозрела презрительно скривившегося блондина. Ну, собственно, чему удивляться? Шли-то мы в одну сторону. «Беременны, что ли, раз от каждой мелочи тошнит?» — ухмыльнулась я. Нет, естественно, вслух не было сказано ни единого слова, но попробуй удержать свои вредные мысли, когда тебя так нагло обламывают. На мгновение застыв, я махнула рукой. Что-то мне подсказывало. Хорошими отношения с этим высокомерным типом станут только в случае обретения им полной и окончательной амнезии. «Я бы советовал держать при себе свое нездоровое чувство юмора», прошипел парень, явно оскорбленный подобной инсинуацией. «Не все настолько терпимы к смескам, как я. Или тебе хочется получить еще одну огненную сеть?» «Слушай, какого черта ты постоянно называешь меня смеском?» Не выдержав, пробурчала я, равнодушно рассматривая Демиурга. При ярком солнечном свете парень выглядел еще более эффектно. Наверное, встреться мне подобное чудо в моей прежней жизни застыло бы с отвисшей челюстью, но, увы мне или ему, после моего многомесячного общения с эльфами эффект был далеко не столь оглушительным. Тот, похоже, был глубоко оскорблен явным пренебрежением к своей персоне и чисто машинально принял более выгодную позу. Я ехидно захихикала. Блондин покраснел и яростно уставился на меня. Видимо, подобного отношения он никак не ожидал. Или просто ненавидел выглядеть идиотом. Любопытно. «Ты не ответил», — ухмыляясь, напомнила я. «А что, должен?» Мой собеседник приподнял бровь, рассматривая меня как что-то органическое и мерзкое, приставшее к его сапогу. «Блин, вот бы мне такому взгляду научиться!» — с искренним восхищением подумала я. «Годы упорных тренировок!» — ехидно отозвался блондин и слегка погрустнел. Я так четко слышала его эмоции, что это просто изумляло. Но в тот момент мне было не до анализа своих ощущений. «А на остальных действует. Ты какая-то неправильная полукровка!» Я задумчиво покосилась на свой присмиревший зверинец и потянулась к селфингу, намекая, что хотела бы встать на ноги. Малыш наклонил голову, давая возможность обхватить себя за шею, и медленно поднялся, помогая мне принять вертикальное положение. Пошатнувшись, я прижалась к демону-хранителю. «Так, теперь надо залезть на тигра. Своими ножками мне до Тарнума не добраться. А так все довольны. Я еду, тигр везет, а малыш вынюхивает учителя». «Я, между прочим, не закончил с тобой разговаривать», — вмешался в мои размышления возмущенный голос блондина. «Хм, правда? Но ты же отказываешься отвечать. Я не благотворительный фонд и не собираюсь делиться информацией бесплатно. Так что, если хочешь получить ответы на свои вопросы, соизволь отвечать на мои», — промурлыкала я. Было очевидно, что мне удалось чем-то заинтересовать парня, иначе он просто не стал бы идти за мной и тем более начинать разговор со смеском. Ответом мне было разъяренное шипение, но любопытство, похоже, победило. «Хорошо. Я называю тебя смеском или, если тебе угодно, полукровкой, потому что ты, очевидно, не относишься к чистокровным семьям Эдема». «А ты всех их знаешь?» Насмешливо уточнила я. «Естественно!» Не менее язвительно отозвался блондин. «К тому же, будь ты чистокровным демиургом или просто жителем Эдема, то никогда не стала бы оскорблять меня. В конце концов, есть гораздо более приятные способы покончить жизнью». «Хм, а что в тебе такого особенного? Парень как парень, ну, красивый, так я не хуже видела». Недоуменно пожав плечами, я параллельно прикинула, удастся ли мне взобраться на тигра. Пожалуй, стоит еще немного постоять в обнимку с малышом. Я подняла взгляд на собеседника и увидела, что блондин совершенно ошарашен. Так, похоже, опять что-то не то ляпнуло. Ну ладно, что я на этот раз сказала не так? Покорно вздохнув, я отвела взгляд. Знаешь, я действительно начинаю верить в то, что ты не только не с Эдема, но и вообще ничего не знаешь о нашем мире и демиургах. Задумчиво ответил он. «Именно это я и пыталась вдолбить в твою белокурую головку с самого начала. Мне с трудом удавалось сдерживать раздражение». «Ладно, я Кертен Дерсенет, творец жизни, мужчина, как видишь». Высокомерно представился красавчик, явно ожидая бурной реакции. «Можешь называть меня Лейна. Тарнум сказал, что я творец без границ, хотя черт его знает, что это означает. А почему меня должны удивлять то, что ты мужчина? Да, кстати, чем отличается творец без границ от творца жизни?» Слегка удивленно отозвалась я, рассматривая опешившего от вопросов блондина. «Знаешь, ты настолько странная, что я уже устал удивляться!» Ухмыльнулся он. «И так, пожалуй, перевыполнил свою годовую норму по изумлению. Не знаю, зачем вообще с тобой разговариваю, но так и быть. В двух словах объясню. Творцы Эдема делятся в основном на две группы – творцов жизни и творцов миров. Причем так сложилось, что творцы жизни – женщины, за редчайшим исключением, когда с подобным даром рождается мужчина. И это исключение, в данном случае я, имеет практически неограниченные возможности». «О, ну, по крайней мере, теперь понятно, почему ты так взбесился от моих намеков на мальчиков. Если творец жизни – исключительно женская профессия, то я, похоже, не первая потопталась на этом поле. Считай это моими извинениями. Большего ты все равно не дождешься», – ехидно добавила я. «А что с творцами миров?» «Это мужчины. И женщины, рожденные с даром творца миров, почти столь же необычное явление. Творцы без границ – это уровень дара, максимально возможный, и, поверь мне, огромная редкость. В наше время существует чуть больше дюжины демиургов подобного уровня, причем двое еще обучаются. Ты 15-я, и, не считая леди Алаисии, единственная женщина». «А почему у вас только одна женщина с таким уровнем дара?» «Вы быстрее выгораете», – равнодушно пояснил блондин. И что он, интересно, имел в виду под «выгораете»? Ладно, сейчас не время выяснять. «А сколько творцов жизни твоего уровня?» – спросила я, уже догадываясь, каким будет ответ. «Один», – спокойно ответил Кертен. «А мне почему-то стало чертовски его жаль». «О, поверь, я вовсе не нуждаюсь в твоей жалости. Я воплощенный кошмар Академии, и мне это нравится». Губы блондина изогнулись в жестокой усмешке. «Ты был воплощенным кошмаром Академии!» Насмешливо просветила я собеседника, пытаясь намекнуть Гаркаши опуститься на одно колено. Залезть на высоченного демона у меня сейчас просто не хватит сил. «Теперь это моя должность!» «И с чего ты взяла, что у тебя это получится?» Высокомерно осведомился блондин. «Кэрри, детка! Если мне удалось вывести из себя местный кошмар, тебя, то согласись, что на эту роль я подхожу больше». Довольно ухмыльнувшись, я победно уселась верхом на тигра, возносясь над землей на добрые 2 метра. Хотя сидеть было не слишком удобно, в том плане, что местная ночнушка далеко не лучшая одежда для верховой езды. Парень уставился на мою оголенную ногу, явно пытаясь смутить. «Угу! Плавали, знаем». «Нравится?» – вкрадчиво поинтересовалась я. «Могу покрутиться, а то тебе не все видно». Кертен возмущенно фыркнул и вдруг совершенно неожиданно улыбнулся. «Знаешь, кажется, наконец-то в Академии будет снова весело. А то с тех пор, как Харон стал меня избегать, можно с тоски сдохнуть». «Харон дер Альтер?» – сузив глаза, поинтересовалась я. «Да. Ты что, его знаешь?» «Ха! Нет, но ему уже не повезло. Именно его подкарауливал Тарнум, когда запустил в меня огненной сетью. А это, между прочим, чертовски больно. Так что у меня к этому типу должок. Прикинув, я уточнила. К обоим. Хотя, посмотрю, как твой Харон вести себя будет. А почему он тебя избегает? Знать бы еще. Кстати, советую тебе как можно скорее выучить наш язык. Говорить с тобой мысленно желающих много не будет. Почему? Искренне изумилась я. Это же так удобно. Потому что солгать во время прямой связи практически невозможно. Да и поддерживать ее на таком уровне могут далеко не все. В основном ты столкнешься с бессвязным, испуганным потоком мыслей. Видишь ли, большинство учится ментальному контролю курсу к 4-му-6-му. И не думаю, что найдется много желающих открыться перед смеской малолеткой. А общаться только с преподавателями да парой-тройкой студентов тебе вряд ли понравится. А почему испуганным? Ты не испуган. Я ощущаю твои эмоции, но страха там точно нет. Мягко возразила я, прикрывая глаза и впервые пытаясь рассмотреть ауру собеседника.